Глава шестая. Следующим утром Лера ни слова не сказала об уходе Билла. Я ожидал пространной тирады, но оказалось, что Лера может быть тактичной. Я отправился в контору. 3 дня я ходил на работу, возвращался к 6 часам вечера и ложился в постель. Маги заметила, что что-то не в порядке. На 4-й день она пригласила меня на ужин. Они с мужем жили где-то на краю света, и поэтому никогда никого не приглашали. Это меня растрогало. Мне очень захотелось поехать к ним. Маги ушла с работы раньше, чтобы все приготовить. Около 5 я вернулся домой, переоделся и пошел в гараж за машиной. Ее не было. Механик сказал: «Машину взял ваш сын 2 часа назад, около 3 часов. Вы что, об этом не знали?» «Да нет, я просто забыл, что разрешил ему». Я вернулся и позвонил Ронни. Трубку взяла Филлис Брент. «Да». «Жанна дома?» «А кто говорит? Мистер Дулич?» «Да». «Разве Жанна не с вами? Она ушла около 3 и сказала, что куда-то едет с вами и вашим сыном». «Я задержался в конторе и еще не был дома. Они, наверное, ждут меня, извините». Меня охватил гнев, и я поверил этой негоднице. Я попробовал успокоиться и понять, куда они могли поехать. И тут меня осенило. У Фелиции была летняя вилла на Fire Eastland. Раньше мы проводили там все лето. После ее смерти туда уже никто не ездил. Билл всегда любил этот дом, и я почти подарил его ему. Это было единственное место, где они могли остаться одни со своей огромной любовью. Вне сезон катера не ходили к острову, на котором была вилла, но Билл с детских лет знал всех шкиперов. Ему ничего не стоило попросить кого-нибудь перевести их. Я не был уверен, что они там, но это был мой единственный шанс. Я позвонил Маге. «Мне очень жаль, но обстоятельства складываются так, что я не смогу приехать». «Ну что ж, Жак, тогда отложим до следующего раза». «Мне очень хотелось прийти». «Знаю, скажи, мы с Георгом можем тебе чем-нибудь помочь?» «Нет, спасибо, это такое дело». Она, очевидно, догадалась, что я имею в виду Билла. Я позвонил Петеру и попросил на время машину. Билл взял мою, а мне необходимо съездить к одному автору. «Неужели ты сегодня не развлекаешь жену Ронни?» «Странно. Если очень торопишься, возьми машину в гараже. Я оставлю там ключи». Я взял машину Петера и поехал в Патагу. На это у меня ушло почти 2 часа. На дороге было интенсивное движение. В Патаге я обнаружил свою машину в гараже на пристани. В ближайшем баре я нашел капитана Рейли, пьющего пиво. «Добрый день, капитан. Вы не видели Билла?» — приветствовал я его. «Я отвез его на остров с девушкой. Он сказал, что вы в курсе дела, верно?» «Да, а меня перевезете?» «А почему бы нет?» Залив был бурным. Меня постоянно обдавало ледяными брызгами. Уже стемнело. Когда мы подошли к пристани, света нигде не было. Я попросил капитана подождать и пошел по набережной. Моя вилла была последней со стороны океана. Подойдя ближе, я заметил свет керосиновой лампы. Я поднялся на крыльцо и открыл дверь. Они сидели в плетеных креслах около камина. Было холодно. Они слышали мои шаги на крыльце. Когда я вошел, они встали с кресел. Я молча разглядывал их. Меня вдруг охватила тоска. Впрочем, и этот дом, и эта комната всегда наполняли меня грустью. Ведь здесь каждая вещь напоминала о Фелиции. Мой гнев больше относился к Жанне, ведь Билл не пытался меня обманывать. «Теперь я знаю, как верить тебе», — обратился я к Жанне. «Зачем ты дала слово больше не встречаться с ним?» Она стояла, опустив глаза. Потом, резко повернувшись к Биллу, закричала. «Скажи ему, скажи! Ты можешь это сделать! Скорее говори, слышишь?» Билл снова сел в кресло. Оно затрещало под тяжестью его тела. «Что я должен ему сказать?» «Сам знаешь что, правду!» «У тебя что, заскок?» «Билл!» «Ну хорошо!» Он дико посмотрел на меня. «Возьми ее отсюда. Можешь назвать ее королевой добродетели». Жанна села в кресло и закрыла лицо руками. Билл со злостью смотрел на нее. «Это я просил ее встретиться со мной еще раз», — умолял на коленях. «Жаль, что ты не видел меня, когда я звонил ей и разговаривал, стоя на коленях». Она согласилась. Для того, чтобы убедить ее, потребовалось 36 часов. Я сказал ей, что буду пай-мальчиком. Я пообещал привести ее на нашу виллу на побережье океана. У себя в Англии она еще никогда такого не видела. Я попросил капитана доставить нас сюда. Жанна думала, что он будет ждать нас, и она успеет к обеду. А когда увидела, что катер ушел, она бегала по набережной, как ненормальная. Удивительно, как она не додумалась броситься вплавь. «Возьми ее! Поскорее отвези в обитель ее невинности!» Жанна сидела молча. И только сейчас я почувствовал, что у них настоящая любовь. «Хорошо», — сказал я спокойно. «Можете отправляться. Катер ждет». Жанна тут же поднялась и позвала. «Пойдем, Билл!» Мой сын даже не двинулся с места и зло ответил. «Ты шутишь? Я останусь здесь, ведь в катере я могу случайно прикоснуться к тебе и заразить». «Билл!» — Жанна умоляюще посмотрела на него. «Прости меня!» «Хорошо, хорошо!» «Билл, но я прошу тебя, не надо меня ненавидеть!» Мой сын, обращаясь ко мне, сказал с иронией. «Ты послушай ее. Сладости, пирожные, музыка — это все, что ей надо. Не беспокойся, конфетка, когда Ронни вернется домой, он купит тебе новый гарнитур из бриллиантов». Жанна дрожала. Я обнял ее и строго произнес. «Пойдем отсюда». Я проводил Жанну домой. Она пыталась объясниться со мной, но я и так все прекрасно понимал. Они любили друг друга, а это было недопустимо. Мне было стыдно за то недавнее чувство недоброжелательности к Жанне. Ведь она вышла замуж за Ронни потому, что ее продали. Ей было всего 19 лет, и это была не ее вина. Я ошибался в ней. Мне стало одинаково жаль ее и Ронни. Было около 11, когда я привез ее домой. Она протянула мне руку. «Какой вы хороший! Вы такой же добрый, как и моя мама!» Прежде чем отдать себе отчет в своем поступке, я обнял ее и поцеловал. Мне хотелось как-то утешить ее. «Жанна, все будет хорошо!» Свою сумочку она забыла на вилле. Джонсон был выходной. Ани уехала к друзьям в Эдспойнт. У меня был свой ключ. На этом много лет назад настоял Ронни. Я открыл ей дверь и подождал, пока она зайдет. Ронни приезжал на следующий день.